Глава 21. Препятствий к осуществлению моих планов теперь не оставалось. Я нашла маленький отель на отдаленной улочке, сняла комнату, внесла задаток, поскольку у меня не было багажа, и сразу легла спать. На следующее утро я встала рано и пошла в город купить скромные наряды. В мой план входило ничего не деланье до отхода 11-часового поезда в Родезию, на котором отправится большая часть компании. Пэджит не позволит себе развить гнусную деятельность, пока они здесь, поэтому я села в трамвай, идущий за город, и собиралась насладиться деревенской прогулкой. Было прохладно, и я была рада размять ноги после долгого путешествия и моего недавнего тюремного заключения в Мюзенберге. Сколь многое зависит от мелочей. Шнурок на моей туфле развязался, и я остановилась, чтобы завязать его. Дорога там поворачивала, и когда я наклонилась над провинившейся туфлей, вышедший из-за угла мужчина едва не наскочил на меня. Он приподнял шляпу, пробормотал извинения и пошел дальше. На мгновение меня поразило его лицо, смутно знакомое, но через минуту я уже об этом не думала. Я посмотрела на часы. Время шло, я повернула свои стопы в направлении Кейптауна. Трамвай уже собирался отходить, и мне пришлось побежать. Я услышала за собой топот бегущего человека и перешла на шаг. Так же поступил и бегун. Я сразу узнала его. Это был тот самый человек, который прошел мимо меня по дороге, когда развязался мой шнурок. И в один миг я поняла, почему его лицо показалось мне знакомым. Это был невысокий человек с большим носом. Именно на него я наткнулась, покидая станцию прошлым вечером. Совпадение достаточно поразительное. Мог ли этот человек преследовать меня умышленно? Я решила проверить это как можно быстрее. Я позвонила в звонок и вышла на остановке. Человек остался в трамвае. Я укрылась за дверью магазина и стала наблюдать. Человек вышел на следующей остановке и пошел обратно по направлению ко мне. Все ясно, за мной следят. Я радовалась преждевременно. Моя победа над Гаем Пэджитом приняла новый оборот. Я остановила другой трамвай. Как я и ожидала, мой преследователь тоже сел в него. Я погрузилась в раздумья. Абсолютно очевидно, что я столкнулась с более серьезным делом, чем предполагала. Убийство в Марлоу не было случайностью, преступлением, совершенным одиночкой. Здесь действовала банда. И благодаря откровениям полковника Рейса и тому, что я услышала в доме в Мюзенберге, я стала постигать некоторые стороны ее многогранной деятельности. Преступления, спланированные человеком, известным его компаньоном как полковник. Я вспомнила разговоры, которые слышала на борту парохода о забастовке на Ранде и причинах, вызвавших ее. Будто бы какая-то тайная организация подстрекала к беспорядкам. Это явно работа полковника. Его эмиссары действовали по плану. Сам он в этом не принимал непосредственного участия, как я неоднократно слышала, и оставлял на свою долю лишь общее руководство и организацию. Умственная работа не была для него опасна, и вполне возможно, что он присутствовал там, где разворачивались события, руководил действиями, а сам оставался вне всяких подозрений и вне досягаемости. Этим объясняется присутствие полковника Рейса на Килмордин-Касле. Конечно же, он охотится за главным преступником, все говорит за это. Он наверняка занимает какой-нибудь большой пост в секретной службе, и перед ним стоит задача арестовать полковника. Я утвердительно кивнула. Все прояснялось. Какова же моя роль в этой игре? Когда я в нее вступила? Только ли из-за алмазов они охотятся? Я покачала головой. какую бы ценность ни представляли алмазы, едва ли из-за них преступники предприняли бы столь дерзкие попытки убрать меня. Нет, здесь крылось что-то более значительное. По какой-то неизвестной мне причине я представляла для них угрозу, опасность. Должно быть, я что-то знала, или они думали, что знаю, и это заставляло их уничтожить меня любой ценой. Причем эти мои сведения каким-то образом связаны с алмазами. Я была уверена, что только один человек мог бы все объяснить, если бы захотел. Мужчина в коричневом костюме, Гарри Рейберн. Он знал другую часть всей истории. Но он исчез. Он был преследуемым существом, убегающим от погони. По всей вероятности, мы больше никогда не увидимся».